Фривейский положил на стол листовку и подтолкнул ее премьеру мизинцем. Спиридон Дионисьевич взял листовку, посмотрел ее со всех сторон, покачал головой. «Скажите на милость», — сказал он, — «глицерину в аптеках на детские компрессы не сыщешь. А тут изволите ли видеть, для их печатных мерзостей где-то сыскивается и глицерин». Меркулов прочитал листовку, сложил ее пополам и в задумчивости вернул Фривейскому. Приложил указательный палец к губам и, запрокинув голову, уставился в потолок. Так продолжалось не меньше минуты. Это означало, что премьер думает, советуясь с Богом. К Киоту в такие мгновения он не ходил, чтобы не перебивать течение мысли. «Вы умница», — сказал он после долгого молчания. «Миленький мой, вы умница! Спасибо вам. Господь вам поможет во всем. Ну-те, соедините меня с Кириллом Николаевичем». Когда Фривейский вызвал номер контрразведки, премьер снял трубку и сказал. «Полковник, значит, где Блюхер-то сбрыкнулся? Не на нашей, а на китайской территории?» «Господи, господи, где ж на земле спокойные есть веси?» «Кирилл Николаевич, вы когда станете очищать атмосферу в нашем государстве, и ежели решите красных выдворить с нашей территории, вы их до границы пустите с конвоем, чтобы на границе их, спаси Бог, семеновские головорезы не порубали со свойственной им экспансивностью. Пусть красные с Богом едут к себе в Читу, пусть. Мы никого в подвалах не расстреливаем, подобно большевикам. Пускай они себе спокойно через Китай едут в ДВР. И поскорее их отправляйте, поскорее!» — настойчиво повторил Спиридон Дионисьевич. И судя по тому, как он сдержанно улыбнулся, Фривейский догадался, что Гиацинтов понял замысел старика куда как точно. Казнь красных подпольщиков надо организовать на чужой территории. Благо в Харбине белой эмиграции хоть пруд пруди. За небольшую плату безработица там, они кого угодно кончат. Так что с Меркулова взятки гладки. Он демократ, он не уничтожает своих политических противников. Он высылает их, он их не боится, пусть себе живут. А если их постреляли за границей, что ж, спаси, Господи, их души. Тут нашего злого умысла нет. Мы в дела иностранных государств не вмешиваемся. Фривейский поджал губы. Старик нашел выход, о котором Исаев ему ничего не говорил. Видимо, он тоже не предполагал, что такой выход возможен. И стало до того тоскливо секретарю правительства, особенно когда он вспомнил про назначенную на сегодня встречу с Исаевым, что слезы чуть не навернулись. «Коготок увяз, всей птичке пропасть», — слышалась ему дурацкая и безысходная поговорка. Она приснилась ему через несколько дней после первого разговора с Исаевым. И еще ему приснился священник, который шел по горной дороге в китайском халате, а крест нес, как цирковой жонглер, на голове. «Глупость какая!» — продолжал думать Фривейский, вернувшись в свой кабинет, отделанный мореным дубом. «И что меня дернуло пойти с этим типом на бега? Какого черта я пошел с ним на бега?» — корил он себя. «И вообще, почему я должен выполнять его просьбы? В конце концов, мне вера, а он писака и бумагоморатель. Завтра же я пойду к Гиацинтову и обо всем с ним поговорю. Завтра же!» Вдруг отчетливо и ясно понял он. «Все гениальное просто. Почему я не сделал этого вчера или позавчера? А если вскоре из Европы прибудут врангелевцы?» Там есть его люди из монархического совета. Это уж наверняка. Неизвестно, кто кого одолеет. Меркулов Врангеля или наоборот. Фривийский открыл нижний ящик письменного стола, достал флягу со спиртом и несколько раз жадно глотнул невесомой влаги. Обожгло, резануло, высветлило. «А черт с ним, в конце концов», — подумал он. «Надо только убедить себя, что я делаю это во имя великих идеалов монархизма. В конце концов, Врангель и монархический совет — такие же патриоты, как и Меркулов. И потом, подлость можно оправдать верой. Надо заставить себя поверить, и все. Лучше врать, веруя, чем терпеть молча. Так и будет. Смена ориентации. Назовем все происшедшее. Это для себя благородно звучит. В это веруешь, так? Так. И все. КВЖД. Железнодорожный путь». После часа работы, когда взмокли спины у всех шестерых, рельсы на участке в 3 метра были подняты. «Давай сюда матрасы из салона и бидоны с керосином», — сказал Блюхер. «Сейчас зажжем». «Это кто предлагает?» «Я». «Проводник?» «Охранник, Василий Константинович». «Тебе воздух охранять, Петя». «Я Поликарп, товарищ министр». Блюхер хмыкнул и проворчал. «Тем хуже для тебя, Поликарп. Они ж сейчас только и ждут, чтобы мы засветились». «Кто?» «Белые», — ответил Поликарпу шепотом из темноты второй охранник, залегший за пулеметом. «Не сги, не видать, вот они нас и шуруют. Не понял, что ли?» Люди залезли под вагон, замерли. Ветер скулил жалобно, бил студенистыми песчинками в лица. Тучи опустились еще ниже к земле, и тусклый сероватый овал в том месте, где была луна, сейчас вовсе исчез. Внезапно ветер стих. Блюхер прислушался. Далеко-далеко на востоке по гулкой земле цокали копыта многих коней. Поликарп быстро защелкал затвором. Блюхер нашел его руку, сжал у запястья, мол, тихо, и так держал несколько мгновений. Цоканье копыт все ближе, коней много, только голосов не слыхать. Морозная земля ломко гудит, кони идут прямо на вагон, а Блюхер шепчет: «Не стрелять!» И руку не отпускает охранника Поликарпа. Горяч дуралей, сразу палить начнет. А кони-то рядом, дыхание их слышно, вот-вот вырастут из ночи. И вдруг заливистое ржание резануло ночь, выросли кони из ночи. Совсем рядом с вагоном выросли их морды, согретые белым игольчатым паром, антрацитово. Загадочной синевой высветились громадные глаза. Табун стал. Кони появились, словно в сказке, чтобы так же внезапно исчезнуть, когда Поликарп ломким, испуганно обиженным голосом выкрикнул: «Эвана! Паровоз искрит!» Кони, по-видимому, это были жеребцы, отбившиеся от большого табуна, ринувшись в сторону, заглушили все звуки окрест. Но чем дальше в ночь уносился табун, тем явственнее доносилось отфыркивание паровоза, поднимавшегося по пологому подъему в гору. «Зажигай матрацы!» — крикнул Блюхер. «Сейчас мы им, сукиным сынам, устроим сцену ревности». Сотни семеновских казаков неслась по промерзлой степи. Сотник повел своих людей дальней, более верной дорогой, в обход по степи, которая сейчас во время морозов стала как поле ипподрома. Но низкие тучи легли на землю. Звезды затянуло поначалу серой, а потом непроглядно черной мглой, и поэтому сотня проблуждала по ночной степи лишний час. Всадники рассчитывали увидеть хоть махонький огонек в вагоне Блюхера, но вокруг не видно низги. «Вроде бы здесь сворачивать», — сказал сотник и махнул нагайкой на восток. «По этому распадку мы выйдем на них, если князь не спутал». И он дал шенкеля своему коню. Тот захрипел, приподнялся в свечу и, захватив огромный кусок ночи передними ногами, махнул вперед к востоку. Когда столб пламени выстрелил в небо, машинист сразу врубил тормоз. Высунувшись в смотровое окошко, он увидел развороченное железнодорожное полотно. Два японских солдата, посаженные к машинисту для охраны от хунхузов, щелкнули затворами.